Глава вторая. В стране мрака. Выбежав из крепости, Сэм снова спрятал склянку у себя на груди. «Бегом, Фродо!» — крикнул он. «Нет, не туда, там обрыв, сюда, за мной!» Они бежали по дороге, спускавшейся от ворот. Шагов через 50 она круто свернула за один из бастионов, заслонив их от взглядов крепости. На время они были спасены. Прислонившись к каменной стене, они переводили дыхание. И вдруг оба схватились за сердце. На развалинах ворот, словно огромный гриф, сидел Назгул. Его вопль повторило эхо. Беглецы в ужасе поспешили дальше. Вскоре дорога снова круто свернула к востоку, и на один страшный миг опять стала видна крепость. Метнувшись в сторону, они успели увидеть на стенах огромную черную тень, потом спрыгнули между утесов на тропинку, круто спускавшуюся к Моргульской дороге. Орков не было видно. Никто не отвечал на крики Назгула. Но, конечно, тишина не могла длиться долго, и погони было не миновать. «Так не годится, Сэм», — задыхаясь, сказал Фродо. «Будь мы настоящими орками, нам нужно было бы спешить в крепость, а не прочь от нее. Первый же встречный опознает нас. Нужно уходить с этой дороги». «Но мы не можем», — чуть не плача отозвался Сэм. «У нас ведь нет крыльев». Восточные склоны хмурых гор обрывались отвесными утесами в темную лощину между хребтами. Недалеко от слияния дорог, после нового крутого спуска, путь преградила пропасть. Через нее перекинулась каменная арка моста. За ним дорога уходила в сплошной лабиринт утесов и пропастей. Из последних сил Фродо и Сэм кинулись к мосту, но не успели перебежать его, как позади раздались крики и шум. Крепость была уже далеко, ее тускло светившиеся окна чуть виднелись, там снова ударил хриплый колокол и раскатился оглушительным трезвоном, затрубили рога. Далеко за мостом им ответили крики. В темной лощине, отрезанные от гаснущих огней Ора-Друина, Фродо и Сэм ничего не видели впереди, но уже слышали топот железных башмаков, а по дороге дробно щелкали подковы. «Живо, Сэм! Прыгаем!» — крикнул Фродо. Они вскочили на низкий парапет моста. Темнота мешала определить глубину. «Была, не была!» — крикнул Сэм. «Прощайте, сударь!» Он прыгнул, Фродо тут же прыгнул за ним. Еще во время прыжка они слышали топот всадников и бегущих за ними орков. Приземлившись, Сэм едва не расхохотался. Хоббиты прыгали в бездонную пропасть, полную острых камней на дне, но, пролетев не больше 10 футов, угодили в то, чего никак не могли ожидать, в густой колючий кустарник. Сэм боялся шевельнуться и сидел тихо, зализывая исцарапанную руку. Когда шум наверху смолк, он отважился на шепот. «Честное слово, Фродо, я и не знал, что в Мордоре что-нибудь растет. Ну уж если что и должно расти, то именно такая гадость. Это не колючки, а копья. Они прокололи насквозь и плащ, и куртку. Жалко, что я без кольчуги». «Кольчуга тоже не спасает», — ответил Фродо, — «и кожаная рубашка». С большим трудом они выдрались из колючих зарослей. Колючки и ветви были крепкими, как проволока, и цепкими, как когти. Беглецы задрали плащи, пока освободились. «Теперь вниз, Сэм», — прошептал Фродо. «Скорее вниз, в долину, а там свернем на север, как только сможем». Во внешнем мире снова начинался день, и далеко за пределами Мордора на востоке всходило солнце, но здесь было по-прежнему темно, как ночью. Гора погасла. Восточный ветер, дувший с тех пор, как они покинули Итилиен, утих. Медленно на ощупь они спускались среди камней и кустов в кромешной тьме все ниже и ниже, пока усталость не заставила их остановиться. Тогда они сели рядом, прислонившись спиной к большой каменной глыбе. Сэм вытер пот и сказал: «Если бы сам Шаград принес мне стакан воды, я пожал бы ему лапу». «Не говори так», — остановил его Фродо. «От этого только хуже». У него закружилась от усталости голова, он лег и некоторое время молчал, потом с трудом приподнялся и с изумлением увидел, что Сэм спит. «Проснись, Сэм», — позвал он, — «вставай. Нам нужно сделать еще одно усилие». Сэм с трудом поднялся. «Ну вот», — пробормотал он, — «я, кажется, задремал. Давно уж не спал по-настоящему. Вот глаза и закрываются сами собою». Теперь Фродо шел впереди и, пробираясь среди камней и валунов, густо усеивавших дно долины, пытался не потерять направление на север. Но вдруг он остановился. «Это бесполезно, Сэм», — произнес он, с трудом переводя дух. «Я не выдержу. Эта кольчуга меня доконает. Даже моя из мифрила казалась тяжелой, когда я уставал, а это гораздо тяжелее. И какая от нее польза? С боем мы к цели не прорвемся». «С боем или без боя, — возразил Сэм, — но есть еще кинжалы и случайные выстрелы. И Горлум еще жив. Нельзя, чтобы между вами и ударом из темноты не было ничего, кроме кожаной рубашки». «Послушай, Сэм, милый, — сказал Фродо, — я устал и больше ни на что не надеюсь. Но все равно буду идти к горе, пока могу двигаться. С меня хватит одного кольца. Лишний груз меня доконает. Я знаю, чего тебе стоило найти для меня кольчугу и все остальное, но я не могу больше». «Ладно, Фродо, не надо. Я бы понес вас. Ладно, бросим эту тяжесть». Фродо снял плащ, потом кольчугу и отбросил ее подальше. Он дрожал. «Хорошо бы что-нибудь теплое. Становится холодно или меня знобит». «Возьмите мой плащ, Фродо», — предложил Сэм. Он развязал сумку и достал оттуда серый эльфийский плащ. «Подойдет?» — спросил он. «А снаружи можно что-нибудь орочье надеть и поясом прихватить. Вполне сойдет. Не совсем по здешней моде, но вам потеплее будет, да и надежнее, ну, от вреда всякого. Это ж от самой владычицы плащ». Фродо оделся. «Вот это лучше, теперь я могу идти, но этот мрак проникает мне в самое сердце. Когда я лежал в темнице, Сэм, то пытался вспомнить Брендидуин и Залесье, и Водью на мельнице в Хоббитоне. Но сейчас я их не вижу». «Ну вот, Фродо, теперь и вы заговорили о воде», — грустно улыбнулся Сэм. «Если бы Галадриэль могла нас слышать, я бы сказал: с вашего позволения, нам нужны только свет и вода, а не лучше всяких драгоценностей». «Но да, Лориэна далеко». Он вздохнул и махнул рукой в сторону хмурых гор, чьи вершины едва угадывались на стылой черноте небес. Они снова двинулись в путь, но не успели пройти нескольких шагов, как Фродо остановился. «Над нами черный всадник», — прошептал он. «Я его чувствую. Лучше переждать». Притаившись за большим камнем, они настороженно посматривали на запад. Потом Фродо облегченно вздохнул. «Улетел». Они встали и ахнули. Далеко на юге небо серело, черные вершины горного хребта начали проступать все яснее. Там, позади, разгорался свет, растекаясь к северу. Было похоже, что где-то высоко в небесах шло сражение. Клубящиеся тучи Мордора отступали, их края лохматились и рвались, и ветер из живого мира гнал их назад к мрачному логову. Из-под складок темного полога в Мордор проник слабый свет, словно бледное утро сквозь пыльное окошко тюрьмы. «Смотрите, Фродо!» — вскричал Сэм. «Смотрите! Ветер переменился! Что-то происходит! Не все идет так, как ему хочется! Его мрак отступает! Хотел бы я знать, в чем тут дело!» Это было утро 15-го дня марта. Над долиной Андуина вставало солнце, дул юго-западный ветер. На Пеленорской равнине умирал Теоден. Пока Фродо и Сэм смотрели, светлая полоса распространилась вдоль всех хмурых гор, и на ее фоне они увидели черную точку, быстро приближающуюся с запада. Она росла, как молния, влетела под мрачный полог туч и пронеслась высоко у них над головами. В небе раздался пронзительный крик Назгула. Но этот крик уже не внушал ужаса. В нем были скорбь и отчаяние. Предводитель рабов кольца встретил свою судьбу. «Не говорил ли я? Там что-то происходит?» — встревожно пробормотал Сэм. «Война идет хорошо», — говорил Шаграт, но Горбак сомневался и, пожалуй, был прав. «По-моему, все не так уж плохо, а, Фродо? Может быть, надежда все-таки есть?» «Вряд ли, Сэм», — вздохнул Фродо. «Это за горами далеко. К тому же мы идем на восток, а не на запад. Я устал, я так устал. И кольцо все тяжелее, Сэм. Я все время вижу его мысленно. Оно как огромное огненное колесо». Оживление Сэма пропало. Он обеспокоенно взглянул на друга и взял его за руку. «Смелее, Фродо», — сказал он. «Я вот уже получил, что хотел. Немного света. Этого довольно, чтобы помочь нам. Вот только не было бы это опасно. Давайте пройдем еще немного, а потом устроим привал. Но сейчас съешьте хоть что-нибудь, ну, хоть кусочек лепешки, это вас подкрепит». Поделив лепешку и стараясь помедленнее жевать ее, они пошли дальше. Хотя света было не больше, чем в серые сумерки, его все же хватало, чтобы видеть глубокую лощину, по которой они брели. Она от лога поднималась к северу, и ее дно было руслом высохшего потока. За ним виднелась тропа, извивавшаяся вдоль подножья западных утесов. Зная они про нее, давно могли бы идти по ровной земле. Отделившись от главной Моргульской дороги у западного края моста, тропа длинной лестницей спускалась ко дну ущелья. Дозорные и гонцы пользовались этим удобным путем, проходя от лагерей Кирит-Унгол до Изенмоута, железных челюстей Карах-Ангрена. Для хоббитов тропа была опасна, но выбора не было. Нужно было спешить, а Фродо чувствовал, что не сможет больше карабкаться между каменными глыбами по бездорожью. Он считал, что именно в северном направлении преследователи меньше всего будут искать их. На дороге к востоку, на равнине или на перевале, на западе, вот где их будут искать. Только уйдя далеко на север от крепости, он рассчитывал свернуть и искать дорогу на восток, к последнему страшному этапу пути. Итак, они перешли каменистое русло, вышли на тропу и некоторое время шли по ней. Утесы слева нависали у них над головой, прикрывая от взгляда сверху, но тропа делала множество поворотов, и за каждым могла поджидать опасность. Света не прибавлялось, потому что Ородруин продолжал извергать тучи дыма. Уносимый ветрами дым поднимался все выше, пока не достигал спокойного воздуха и не растекался огромным шатром. Они брели уже больше часа, когда услышали звук, заставивший их остановиться. Невероятно! Но где-то рядом журчала вода. Из расщелины слева текла струйка, последние остатки какого-то сладостного дождя, рожденного озаренными солнцем морями, но обреченного пролиться над черной страной и теперь бесплодно стекающего в придорожную пыль. Вода сочилась из скалы, пересекала тропу и быстро исчезала среди мертвых камней. Сэм кинулся к ней. «Если я увижу Галадриэль снова, я скажу ей!» — вскричал он. «Свет! А теперь и вода!» Тут он остановился. «Дайте мне попить первому, Фродо!» «Пей, но ведь здесь хватит обоим!» «Да я не о том!» — возразил Сэм. «Я думал, если она ядовитая или еще что-нибудь такое, то лучше пусть буду я, если вы понимаете, про что я говорю». «Понимаю», — как-то задумчиво кивнул Фродо. «Но знаешь, Сэм, по-моему, нам вполне можно положиться на удачу или благословение». Вода была холодная, но не ледяная, и вкус у нее был неприятный, горький и маслянистый одновременно. Сэм обязательно так и сказал бы, будь он дома. Но здесь это была прекрасная вода, они напились вдоволь, и Сэм еще наполнил фляжку. После этого Фродо почувствовал себя лучше, и они прошли еще несколько миль, пока дорога не стала шире. По краям появилась грубая ограда, значит, неподалеку была еще одна крепость. «Вот здесь мы свернем, Сэм», — сказал Фродо, — «и свернем на восток». Он вздохнул, глядя на мрачный гребень по ту сторону долины. «Я очень устал. Надо поискать укрытие». Ручей был теперь ниже тропы. Переходя его, они с удивлением увидели множество мелких прудов, питаемых откуда-то сверху. По внешнему краю, вдоль западных гор, Мордор был умирающей страной, но он еще не умер. Здесь попадались даже кое-какие растения, жесткие, искривленные, горькие, отчаянно боровшиеся за жизнь. На склонах Моргей, по ту сторону долины, цеплялись за камни низкорослые, похожие на кустарник, деревья. Между камней пробивались пучки жесткой травы. По камням слался тощий мох, и повсюду, где только можно, извивались колючие спутанные лозы. Одни были вооружены длинными острыми колючками, другие — зазубренными шипами, резавшими как ножи. На них висели выцветшие, сморщенные прошлогодние листья, изъеденные гусеницами почки, только-только раскрывались. Жужжали и кусались мухи, бурые, серые, черные. У них было красное, наподобие глаза, пятно на крыльях, как на плащах у орков. Над зарослями колючек висели тучи голодных комаров. «Одежды орков мало», — ворчал, отмахиваясь Сэм. «Лучше бы у меня была их шкура». Наконец Фродо остановился, так и не дойдя до седловины хребта. «Мне надо отдохнуть, Сэм», — еле выговорил он. «И поспать, если смогу». Он огляделся, но никакой зверь не посмел бы забраться в эту унылую местность. Усталые да нельзя, они заползли под куст колючих лоз, свисавших с выступа камня, словно циновка. Надо было поесть. Сберегая драгоценные лепешки на черный день, они съели половину оставшихся фарамировых припасов, несколько сушеных плодов и кусочек вяленого мяса, и выпили немного воды. По пути они пили из черных луж в долине, но сейчас жажда опять мучила их. В воздухе Мордора стояла какая-то горечь, она иссушала рот. Сэму даже думать о воде было страшно, потому что впереди ждала еще ужасная Горгорадская равнина. «Спите вы, Фродо», — сказал он. «Темнеет опять. Кажется, день уже кончается». Фродо вздохнул и уснул, едва дослушав эти слова. Сэм с трудом боролся с усталостью. Он взял Фродо за руку и тихо сидел так до глубокой темноты. А тогда, чтобы не уснуть, выполз из укрытия и огляделся. Вокруг что-то трещало, шуршало и шелестело, но ни голосов, ни шагов не было слышно. Далеко на западе, над хмурыми горами, ночное небо казалось тусклым и бледным. Потом, в разрыве туч, над темной горной цепью, Сэм увидел мерцающую белую звезду. Ее красота пронзила его. И в этой проклятой стране он почувствовал крепнущую в сердце надежду. Ибо, подобно молнии, сверкнула в нем мысль о том, что мрак, в конце концов, не вечен, и что есть в мире свет и красота, до которых никакому мраку не добраться. В крепости он пел с отчаяния, потому что думал о себе, а в этот миг собственная судьба и даже судьба Фродо перестали его тревожить. Он заполз обратно в укрытие, улегся рядом со своим другом и, забыв о ночных страхах, погрузился в глубокий сон. Они проснулись вместе, держась за руки. Сэм чувствовал себя бодрым и готовым к новому дню, но Фродо был печален. Спал он неспокойно, сном полным огненных видений, и пробуждение не радовало его, но все же Фродо чувствовал себя сильнее и мог дальше нести свое бремя. Они не знали, сколько времени проспали и где сейчас солнце, но, подкрепившись и выпив воды, полезли вверх по склону. Вскоре он кончился каменистой осыпью. Тут последние живые создания отказались бороться, вершины вокруг были бесплодными и сухими, как черепица. После долгих блужданий и поисков они отыскали путь наверх и последнюю сотню футов ползли на четвереньках. Пройдя по расщелине между двух черных утесов, они оказались на самом краю последней ограды Мордора. Внизу, у подножия обрыва футов в полтораста, широко раскинулась Горгорадская равнина, терявшаяся в сумрачной дали. Ветер теперь дул с запада и нес тучи на восток. По земле слался дым, скапливался во впадинах, курился в трещинах в почве. Еще дальше, милях в сорока, вздымался Ород-руин с подножием, утонувшим в пепле, с вершиной, окутанной тучами. Страшная гора дремала, грозная и опасная, как спящее чудовище. Позади нее клубилась зловещая тень, и в этой тени укрывался Барад-дур, вросший в отрог пепельных гор. Темная сила глубоко задумалась, и ее око обратилась вовнутрь, созерцая видение, гнетущие сомнениями и страхом. Ей виделся сверкающий меч и суровый царственный лик. Все остальное на некоторое время стало неважным. Твердыня зла со всеми своими башнями и воротами окуталась угрюмым сумраком.